Иван Любенко. Последняя песнь бабочки. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Поручение. Санкт-Петербург. 5 марта 1895 года. Даты событий, происходящих в России, приводятся по юлианскому календарю, старый стиль. Здесь и далее примечание автора. Оторвавшись от чтения последних донесений, титулярный советник Клим Пантелеевич Ардашев поднялся из-за стола и, подойдя к высокому окну, продышал в ледяных узорах небольшой кружок. Титулярный советник. Гражданский чин 9 класса в табеле о рангах соответствовал чину штабс-капитана, штабс-ротмистра, подъясаула и лейтенанта на флоте. Обращение, ваше благородие. За стеклом простиралась Дворцовая площадь. Залитая холодным светом мартовского солнца, она казалась огромной столешницей, застеленной свежей скатертью. Неправдоподобно белый, спрессованный до твердости камня снег слепил глаза, а в морозной дымке исполинская громада Зимнего дворца выглядела нежилой и мрачной. Александровская колонна отбрасывала острую тень, точно застывшая стрелка сломанных часов. Редкие фигурки прохожих, закутанные до самых глаз, торопливо пересекали площадь, утопая в облачках собственного пара. А единственным звуком, пробивавшимся с улицы, был глухой скрип полозьев, пролетавших изредка саней. Первый весенний месяц уже наступил, но, несмотря на это, весь Петербург сковал лютый мороз, и улицы почти обезлюдили. Неожиданно в дверь кабинета постучали, она отворилась. На пороге возник секретарь министра иностранных дел. «Клим Пантелеевич, его высокопревосходительство вас ожидает», — сообщил он. Ардашев молча кивнул, одернул форменный сюртук и проследовал за коллегой. Миновав несколько гулких лестниц и коридоров, он вошел в просторную приемную. На строгих креслах, поставленных вдоль одной стены, в почтительной тишине сидели посетители. Один из них, отставной генерал от инфантерии, уже задремал, а его спутник, очевидно, сын, ждущий назначения по дипломатическому ведомству, вдруг выпрямился и с нескрываемым любопытством окинул взором Ардашева. Его взгляд задержался на крохотной алой розетке в петлице мундира чиновника по особым поручениям. «Это тот самый кавалер ордена Почетного легиона!» Будто читалось на лице молодого человека, выражавшего почти мальчишеский восторг. «Именно о его мужественном поступке чуть более полугода назад писали все газеты. Об этом рассказывается в романе «Парижский след». Клим, привыкший к подобному вниманию, лишь сдержанно кивнул в сторону собравшихся и замер в ожидании секретаря, исчезнувшего за дверью. Так уж сложилось, что награда, полученная в прошлом году от французского правительства, для многих коллег являлась не только предметом уважения, но и источником молчаливой зависти. Вскоре дверь отворилась, и Ардашева пригласили войти. Клим впервые оказался в самом сердце ведомства, которому служил верой и правдой уже четвертый год. Просторный кабинет тонул в торжественном полумраке, едва разгоняемым светом из двух исполинских окон, выходивших на Певческий мост. Портреты государей в тяжелых золоченых рамах украшали стены. За массивным письменным столом из карельской березы под ликом Николая II восседал действительный тайный советник князь Родион Константинович Рязанов-Дашков, старик с седой, еще сохранивший густоту головой и такими же побелевшими усами. Действительный тайный советник. Высший гражданский чин 2 класса в табеле о рангах Российской империи, равный полному генералу в армии и адмиралу на флоте. Обращение, ваше высокопревосходительство. Легкая полнота его не портила, а лишь добавляла внешнему облику основательности и доброты. Князь был облачен в повседневный расшитый золотом вицмундир, на котором тускло поблескивали звезды высших орденов империи. Хотя на этот пост он был назначен молодым российским самодержцем всего 17 дней назад, в его осанке не было ни тени неуверенности. От него исходила спокойная, весомая власть человека, привыкшего вершить судьбы не только людей, но и государств. «А вы возмужали, Клим Пантелеевич», — проговорил министр и, протянув руку, предложил подчиненному сесть. Ответив на рукопожатие, Ардашев разместился напротив. «Сколько мы с вами не виделись?» 2 года, ваше высокопревосходительство», — поднимаясь, уточнил Клим. «Сидите, сидите», — махнул рукой князь. «А я, знаете ли, очень рад за вас. Вы уже не только кавалер Ордена Почетного Легиона, но и титулярный советник. Вижу, что непросто идете. Обежите по карьерной лестнице, но ведь заслужили». «Благодарю вас, ваше высокопревосходительство». «Чего уж там», — вновь махнул рукой глава внешнеполитического ведомства. «Я ведь не просто так вас на разговор вызвал. Прежде всего, спасибо вам, что мои отношения с Паулиной фон Штайнер остались между нами. Теперь-то я могу сказать вам, что она сообщала мне о всей закулисной политике Вены. Приемы, которые баронесса устраивала в своем особняке после смерти мужа, посещала вся верхушка австро-венгерского правительства. Но после моего возвращения в столицу и последующего назначения послом в Берлин мне пришлось с ней расстаться. И пока моя кандидатура на пост министра рассматривалась, я по понятным причинам не мог даже писать ей. Словом, жизнь нас разлучила, и я надеялся, что это временно. Хотя, признаться честно, стал уже забывать о ее существовании. А вот сегодня получил отчет консула в Ницце. В нем среди разного рода новостей сообщается, что 4 дня назад в сквере бульвара Карно на одной из скамеек обнаружен труп баронессы Паулины фон Штайнер. Бульвар Карно назван в честь президента Французской республики Мари-Франсуа Сади Карно 1837-1894, убитого 24 июня 1894 года в Лионе ударом стилета итальянским анархистом Санта-Казерио. Она задушена шелковым чулком. Сюрте ведет дознание. Сюрте. Знаменитая парижская служба уголовного сыска официально являлась частью префектуры полиции Парижа, но в обиходе и прессе ее название стало синонимом лучших детективов Франции. «Постарайтесь как-нибудь втереться к ним в доверие и хоть что-нибудь узнать о ходе расследования. Я понимаю, что это сложно, но другого выхода у нас нет, да и кандидатуры лучше ваши отыскать в министерстве трудно». Князь помолчал немного и добавил: «Я боюсь, что ее смерть — расплата за сведения, которые она передавала мне. Ведь доказать, что она действовала во вред Австрии, практически невозможно. Любой маломальский грамотный адвокат сумел бы оправдать ее в суде. Поэтому убийство — простой и быстрый способ свести с ней счеты. Конечно же, удобнее всего это сделать в третьей стране, например, во Франции. Тогда и тень подозрения не упадет на Эвиденс-бюро». Эвиденс-бюро — центральный орган военной разведки и контрразведки Генерального штаба Австро-Венгрии. «Поскольку вы давно осведомлены о моих прежних отношениях с покойной, то вам, как говорится, и карты в руки. Поезжайте в Ниццу и проведите собственное расследование гибели Паулины. Возможно, вам удастся установить мотив преступления и понять, кто к нему причастен. Злодея, ясное дело, поймать почти невозможно, но чем черт не шутит, вдруг удастся. Словом, попытайтесь, Клим Пантелеевич, пролить свет на это происшествие». «Сделаю все возможное, ваше высокопревосходительство». «Вот и отлично. Сие поручение имеет высшую степень секретности. О сути вашего задания не должен знать даже ваш непосредственный начальник Клоссен Смит. Павел Константинович лишь обязан снабдить вас билетами, деньгами и заграничным паспортом. Час назад я уже велел ему все приготовить. Зайдите к нему, отправитесь первым классом. Я велел выкупить для вас 2-местное купе, чтобы вам не докучали попутчики». «Благодарю вас, ваше высокопревосходительство». «Пустяки. В Ницце, как я понимаю, вы никогда раньше не бывали. Нет, не доводилось. Сейчас там хорошо, тепло. Камелии цветут и мирты, задумчиво проговорил Рязанов-Дашков. Поедете, как обычный отдыхающий. Профессия у вас имеется, переводчик восточных языков Азиатского департамента МИД России. Так и представляетесь нашим соотечественникам. В городе остановитесь в той же гостинице, где жила баронесса, в отеле «Сюис». Возможно, это поможет вам что-нибудь выяснить. Здание расположено у подножия замкового холма прямо над набережной Миди, с видом на залив Ангелов. Это буквально в 5 минутах ходьбы от начала бульвара Карно и района Порта. Номер вам забронировать сегодня же. Наш консул окажет вам всестороннюю помощь. Обращайтесь к нему, когда посчитаете нужным. Однако учтите, что он также не будет осведомлен о сути вашей командировки. Отчет по поездке предоставите непосредственно мне. Есть ли у вас вопросы? Нет, ваше высокопревосходительство. Ну что ж, тогда с Богом, — выговорил министр и протянул руку подчиненному. Ответив на рукопожатие, Клим слегка поклонился и покинул кабинет министра.